14. Мысли о том, что скоро придется идти в школу, вызывали уныние. С одной стороны, мне хотелось бы получить базовые знания этого мира, чтобы закрыть многочисленные вопросы, возникшие в процессе его изучения. Однако, с другой стороны, у меня не было никакого желания проводить полдня в компании детей. О чем с ними говорить? Может, конечно, и найдутся общие интересные темы, но могут и не найтись. В какой-то момент я предложил Феофану нанять частных учителей. На самом деле это было не так дорого, как казалось на первый взгляд. А качество обучения могло неимоверно возрасти, ведь, согласитесь, учителю намного легче обучать одного ученика, чем 10 или 20 одновременно. Да и филонить в такой ситуации тоже не получилось бы. Однако наставник ссылался на мой низкий уровень коммуникабельности и отсутствие простейших знаний о жизни в современном обществе. Настаивал на варианте со школой. Я хмурился и негодовал, объяснял, что в случае с учителем у нас останется больше времени на тренировки и походы в пустошь, однако Феофан был все так же непреклонен. Чтобы сгладить впечатление, он добавил, что я и так очень хорошо прогрессировал за это время, и моему детскому организму нужен отдых от постоянного скачкообразного роста умений и способностей. Еще он добавил, что школа будет не совсем простой, и мне жизненно необходимо там учиться. Осознав, что Феофана не переубедить, я, чтобы не прослыть на новом месте неучим, заставил его выбраться в книжный магазин и заранее приобрести необходимые учебники для самостоятельного изучения. «Так-так», – задумчиво произнес наставник, вглядываясь в экран телефона. «Улица Немига, дом 3». «Все верно, мы на месте», – сказал я, указывая на аккуратную табличку с названием «Улица и дома». Спрятав телефон в карман брюк, наставник уверенно толкнул крепкую дубовую дверь. «Добрый день! Чем могу вам помочь?» – спросил продавец, как только дверь за нами закрылась. Продавцом оказался крепкий мужчина средних лет с брутальной бородой и широкой приветливой улыбкой. Он сидел справа от двери за небольшим прилавком, который был завален художественной литературой, и, судя по всему, что-то читал. «Нелюдь!» – разглядел я желтую надпись на синей книге, которую он взял в руки, вставая со стула и приветствуя нас. «Да», – кивнул Феофан, отвечая на вопрос. «Нам хотелось бы приобрести учебники для школы». «Тогда вы точно зашли по адресу», – с улыбкой сказал продавец. «У Гены самые лучшие книги в городе, а учебники для школы тем более. За какой, кстати, класс будете брать учебники?» Наставник замер, неуверенно посмотрел на меня, затем на продавца, затем опять на меня. «За пятый?» – спросил он. Продавец с немым вопросом посмотрел на меня. «За пятый?» – уверенно кивнул ему. «Хорошо, что с этим вопросом разобрался до того, как идти в школу. Будете брать новые книги или подержанные?» – задал следующий вопрос продавец. «А что, можно покупать и подержанные?» – почему-то удивился я. «Конечно». Как-то странно посмотрел он на меня, наверняка гадая, из какой глуши я вылез. «Ведь после окончания учебного года они становятся вам не нужны, их можно вернуть в магазин и получить деньги». «Не такие уж и большие», – быстро добавил, заметив, что я намереваюсь задать уточняющий вопрос. «Я бы даже сказал, очень маленькие, но все же какие-никакие деньги». «Ага», – покивал я задумчиво. Не зря он добавил, что деньги очень маленькие. Покупает, небось, подержанные книги очень дешево, а продает подороже, и на этом имеет небольшой дополнительный заработок. Что-то мне его небольшая житейская хитрость кажется очень даже знакомой. «А вы часом не автюк?» – неожиданно для себя спросил я. «Нет», – почему-то смутился мужчина и добавил. «Я представитель другой народности». «Вроде не врет», – подумал я, – «но хитрец еще тот». «Книги», – напомнил Феофан, прерывая нашу беседу. «Новые». «А, точно!» – заразительно улыбнулся мужчина и скрылся в подсобке, вход в которую находился сразу за его спиной. На синей майке продавца яркими желтыми буквами было написано: «Книжный дворик». «Хм», – задумался я, вспоминая, что видел подобную надпись над дверью магазина. «Вероятнее всего, это название заведения». Тут опять появился мужчина, в его руках была небольшая стопка из 7 книг, перевязанная серой бечевкой. «Смотреть будете?» – спросил он. «Конечно», – уверенно кивнул я. Судя по количеству учебников, все оказалось не так плохо, как я думал изначально. Предметов обучения было всего 6, я точно не помню, но вроде в моем 5 классе на Земле изучали намного больше. Математика, история, язык, литература, география и технологии. «А в какую школу мальчик пойдет учиться?» – спросил Геннадий. Бейдж продавца с именем и фотографией сиротливо лежал на краю прилавка и оповещал об имени мужчины. «Зачем вам эта информация?» – нахмурился наставник. «Ну как же?» – удивился продавец. «Для того, чтобы дать вам учебники по дополнительным предметам». «По каким еще дополнительным?» Я начал подозревать неладное. «А разве это учебники не по всем предметам?» «Это только основа», – подтвердил худшее опасение продавец. «Обязательное для всех школ страны. А вот дополнительные предметы и учебники определяет администрация школы». «Понятно», – закивал наставник. «Он идет в имперскую школу». «В имперскую?» Как-то странно протянул мужчина и повторно нас осмотрел. «Тогда нужно еще несколько дополнительных книг». Гена опять нырнул в подсобку и к моему громадному облегчению принес всего три книги, одна из которых была мне очень хорошо знакома. Точнее, не мне, а Ивану. «Бархатная книга». Особый справочник, в котором были перечислены все боярские роды империи и изложена краткая история знатнейших из них. Второй книгой оказался «Этикет. Курс пятый». А третьей – «Демонология. Курс первый». «Почему этикет пятого курса, а демонология всего первого?» – решил уточнить непонятный момент. «Потому что в этой школе этикет изучают с первого класса, а демонологию только с пятого. Считается, что изучение демонов и их особенностей может негативно повлиять на детскую психику. Потому обучение начинают несколько позже». «В таком случае», – задумчиво протянул я, – «мне необходимы еще четыре учебника по этикету за первые 4 года обучения. Можно поддержанные и одна большая и полная энциклопедия по этикету, если у вас, конечно, такая имеется». «Имеется? У Гены все имеется!» – уверенно произнес продавец. «Зачем тебе такая энциклопедия?» – спросил наставник, когда продавец ушел. «Насколько я помню, тебя этикету обучали». «Да, обучали, но далеко не всему, что мне может понадобиться. К тому же мне необходимо знать как минимум столько же, сколько знают остальные ученики. Хочу быть лучшим, а не худшим». Наставник довольно кивнул, такое объяснение пришлось ему по душе. Пока продавец искал нужные книги, я открыл учебник по математике и выборочно прочитал несколько абзацев. Вроде ничего сложного, помнится, Иван изучал нечто подобное с частными преподавателями, но именно вроде. Надо будет обязательно освежить знания. «Надо взять учебники за младшие классы», – чуть подумав, сказал я. «Зачем?» – искренне удивился наставник. «Потому что учителя, может, и учили меня хорошо, но я уже многого не помню, а некоторые темы, вероятно, вообще не изучал». Открыв один из параграфов, прочитал. «Тема 3. Точка, отрезок, луч, прямая». «И что?» – протянул наставник. «А то, что объяснить своими словами, что это такое, я могу, а вот дать учителю определение мне не удастся, так что надо покупать, мне требуется хорошенько все вспомнить за оставшееся до начала учебного года время». «В принципе, ненужные книги потом можно будет сдать сюда же, за деньги», – задумался Феофан. «За небольшие деньги!» донеслось из подсобки. «Это мы уже поняли», – улыбнулся я и тихо спросил у наставника. «Он точно не Автюк?» «Нет», – замотал головой Феофан. «Он представитель другой хитрой нации». В книжном магазине я приобрел несколько общих тетрадей и необходимые принадлежности для письма, после чего мы с чистой совестью отправились домой, оставив улыбчивому хозяину магазина кругленькую сумму. Мне предстояло хорошенько потрудиться за оставшееся до начала учебного года время и разобраться с базовыми понятиями, которые давались в начальной школе. А то, к примеру, скажут мне решить задачу методом какого-нибудь Фербенбрюхера. Я буду позориться перед классом, а это окажется сущая элементарщина. Нет, краснеть из-за таких мелочей мне, ну, очень не хотелось. «Справишься?» – спросил наставник и покосился на заднее сиденье, заваленное книгами. «А что мне еще остается делать?» – пожал я плечами. «Только это». Дни, и раньше пролетавшие довольно быстро, сейчас, казалось, стали еще короче и проносились совершенно незаметно. Утром у меня по плану была легкая зарядка, сразу после нее шла первая полноценная тренировка – спарринги с наставником. Или в порядке исключения занятия по развитию духовного тела. Окончив с физическими упражнениями, я переходил к отработке и конспектированию тем по различным дисциплинам. Знания начальной школы довольно простые, поэтому особых проблем с самостоятельным овладением предметами не было. Тем более, что они во многом пересекались с моими земными знаниями и сведениями Ивана. После обеда была повторная тренировка боевых навыков, опять спарринги на клинках, конечно же, с использованием других видов оружия. Или вообще, борьба с любыми подручными средствами. Со всем, что только могло прийти в голову наставнику. Затем опять шла медитация. А так как сил у меня после нее почти ни на что не оставалось, то штудирование учебников продолжалось. В конце дня меня опять ожидал спарринг на саблях. На этот раз легкий, и потом длительная работа с духовной составляющей. Один раз в 3-4 дня мы вместе с Феофаном наведывались в пустошь и в течение нескольких часов методично сокращали поголовье демонов. При этом грязным делом приходилось заниматься мне. Наставник вел себя так, словно прибыл на прогулку, и лишь изредка помогал отбиваться от наиболее сильных монстров. Как я заметил, попадающиеся нам демоны становились сильнее и умнее с каждой встречей. Я бы сказал, как-то развитее, что ли. Теперь малочисленная группа встретившихся на пути пилки даже и не думала на нас нападать. Напротив, несмотря на наличие в составе отряда крылатых демонов, они старались скрыться. Крупные силы старались напасть и победить, но тоже не бездумно бросались в бой. А делали это более осмысленно. Устраивали засады или старались использовать фактор неожиданности. Дошло до того, что демоны одних видов начали использовать оружие других. Было непривычно видеть Насартула, действующего саблей Люда, или бесхвостого пилки, использующего самодельную дубину. «В этом нет ничего удивительного», – ответил на мои вопросы Феофан. «Демоны тоже могут становиться сильнее и, скажем так, эволюционировать. Ты же это и сам знаешь. Просто до этого момента нам в основном попадались слабые демоны, которые находятся в области первого круга». «Первого круга?» – услышал я незнакомое определение. «Ты раньше не говорил ни о чем подобном». «Потому как это в тот момент было не нужно», – ответил он. «У тебя и так голова пухла от обилия новой информации, которую ты постоянно изучал, анализировал и встраивал в свою систему мира. Не хотел перегружать тебя неактуальными сведениями, но раз сейчас ты задаешь вопросы, значит, готов получать новые знания». Я кивнул. «Если посмотреть на ствол спиленного дерева, можно увидеть, что оно разделено кругами. Приблизительно так сверху выглядит пустошь. Только, конечно же, кругов не видно. Но наши ученые доказали, что они есть. Ближайший к землям людей круг называется первым. В нем находятся самые слабые демоны и наименее измененные растения. И если мы с тобой пройдем немного дальше, попадем во второй круг. Там демоны более сильные и умные, чем в первом. Пройдем чуть дальше, попадем в третий круг. Соответственно, демоны третьего круга сильнее, чем демоны второго». «То есть ты хочешь сказать, что демоны, которые попадаются нам сейчас, скорее всего, из второго круга?» «Думаю, с третьего», – поправил меня Феофан. «Или явно стремятся к этому уровню силы. Их нужно своевременно истребить, иначе они станут серьезной проблемой даже для средних воинов и магов». «Очень странно», – почесал я затылок. «Если твое мнение верно, и демоны в данный момент просто прогрессируют, они являются изначальными обладателями более высокой силы, то нам необходимо выяснить, что именно позволяет им столь быстро становиться сильнее». «Ты прав. Именно это сейчас самое главное – узнать, из-за чего демоны делаются могущественнее. Этим сейчас занимаются власти, ищут причину. Некоторые мысли по этому поводу имеются, но пока каких-либо определенных результатов нет». Короче говоря, я очень много работал над собой, пытаясь за короткий период добиться хороших результатов. В один прекрасный момент, не выдержавшая издевательств над ребенком сердобольная Марыся выгнала нас из дома, сказав, что мальчику необходим отдых, а то он на всяких вампириусов похож. Чтобы мы не надумали возвратиться, она затеяла генеральную уборку. Мы с Феофаном поразмыслили над ее словами, решили согласиться с внеплановым отдыхом. Действительно, отдохнуть не помешает. «Вторую неделю пашешь изо всей силы», – сказал наставник. «Тебе и правда надо отдохнуть. Да и Кузнецовы, по моим данным, покинули город, так что опасаться больше нечего». С этими словами он протянул мне 30 талеров. «Подбрось до городского парка», – взяв деньги, попросил я. «Неохота ехать на общественном транспорте. Раз выдался выходной, можно и развеяться. Может, опять Гадимира встречу. А то обещал появиться, а сам пропал. Нехорошо». В городском парке я пробыл несколько часов, с трудом отвязался от компании Феофана, но своего нового друга встретил только когда собрался уходить домой. «Псс, Иван!» услышал тихий радостный голос из-за дерева. «Привет!» Обернувшись, сказал я, заметил расплывчатый силуэт, который через некоторое время принял вид знакомого мальчишки. «Думал, ты уже не придешь!» «Это я думал, что ты не придешь!» Несколько обиженно произнес он. «Я вообще-то каждое воскресенье выбирался, а тебя не было!» «Дела!» Пожал я плечами и предложил. «Тут рядом есть какой-то рынок. Я мимо него на машине проезжал. Интересно зайти посмотреть, что продают. Составишь компанию?» «Давай!» – согласился Гадимир. «А то этот парк меня уже порядком достал». «Меня тоже», – кивнул, соглашаясь. «Как там Кузнецова?» – решил уточнить я. «Надеюсь, не выдала тебя отцу?» «Нет», – с облегчением улыбнулся он. «Только когда нас никто не слышал, сказала, я тебя никому не выдам и Ивана тоже». Меня бросило в пот. «Так и сказала?» – уточнил я. «И Ивана тоже?» «Да», – ответил Гадимир и заинтересованно спросил. «А ты из какого рода?» Вот и пришел черед и неудобных вопросов. «С чего ты взял, что я из бояр?» Пришлось спросить мне. «Я из простых людей». «Да ладно тебе!» Усмехнулся Гадимир. «Как будто не видно твоих корней. Давай так, ты мне скажешь свое родовое имя. Я тебе свое». «Мне, конечно, очень интересно, но ответить нечего, так что давай лучше не будем». «Ты уверен?» Уточнил он. «Более чем». «Тогда непонятно, про какой секрет говорила Мария Кузнецова. Почему она тебя не выдаст?» «Мне тоже». «Ладно», – нахмурился парень. «Если ты не хочешь говорить, значит, для этого есть веские основания. Настаивать не буду». К моему большому сожалению, что представляет собой местный воскресный рынок, я так и не узнал, так как большинство продавцов уже покинули свои места и остались только одинокие энтузиасты. Походили туда-сюда, я купил нам два больших блина с ветчиной, сыром и майонезом и по стакану кваса. После многочасовой прогулки они пошли на ура. В процессе поедания блинов заметил хорошо знакомую мне соломенную шляпу и одежду с вышивками. «Дед Тарас здесь торгует? Странно, что я его сразу не заметил». Пожилой мужчина стоял у аккуратных прилавков и торговал черникой. Возле него, конечно же, красовалась знакомая мне бутылка с вином. Увидев, что я его заметил, он помахал мне рукой, я поздоровался в ответ. Гадимир рассказывал, как его достал старший брат и что с 1 сентября он, наконец, пойдет в среднюю школу. «Среднюю школу?» – уточнил я. «Это получается в 5-й класс?» «Да», – кивнул он. «Первые 4 класса младшей школы я учился дома, с нанятыми учителями, один. Поверь мне, это очень скучно. Надеюсь, в школе я найду много друзей». «Да, сочувствую», – сказал я, усмехнувшись. «Ведь Ивана обучали точно так же». «Думаю, там тебе будет веселее». Кстати, местная школа меня все же порадовала. Вместо 11 лет тут нужно было учиться всего 9. 4 года в младшей школе, 3 в средней и 2 в старшей. Во время нашего разговора возле продавцов с лотками начали тереться какие-то неприятные личности. Лысые, крепкие парни с лицами, не блещущими интеллектом. Они стали ходить вдоль рядов и приставать к людям. «Что за уроды?» – поморщился Гадимир. «Как они смеют так себя вести? И где патруль?» «Смотрите, Автюк стоит!» – громко сказал один и ткнул в деда Тараса пальцем. «Ты что, деревенщина, людей обмануть хочешь?» «Вы что, ребята?» – пьяно улыбаясь, произнес старик. «Как же можно? Лучше купите чернички, сам собирал». «Купить?» – нагло ухмыльнулся один из них. «А может, подаришь?» «Нет», – улыбнулся старик. «На мою ягоду это честная цена. 0,5 талера. Дешевле нигде не найдете». «И это честная цена? Может, все-таки дашь попробовать?» – спросил один из парней и попытался схватить пожилого мужчину за шиворот, однако дед Тарас в этот момент пьяно покачнулся, и рука молодца каким-то образом схватила лишь воздух. Парень предпринял вторую попытку, однако ему опять ничего не удалось. Я первый раз воочию видел, как алкоголь спасает людей от телесных повреждений. Обычно все происходит наоборот. «Ой, ха-ха!» – рассмеялся дед Тарас, когда его ноги подкосились, и он сел на лавочку. А парень в третий раз безрезультатно попытался его схватить. «Не надо меня обнимать, у меня баба есть. Я не из ваших современных мужеложцев». Несмотря на серьезность ситуации, я не выдержал и рассмеялся, как и все окружающие. Покрасневший парень разозлился и замахнулся, но ударить ему не удалось. Я оказался рядом и аккуратно подергал его за рукав. «Чего тебе, мелюзга?» – вызверился он. «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» – тоном прилежного мальчугана спросил я. «Куда?» Не ожидавший такого вопроса, парень завис. «В библиотеку, туда, где книги читают», – подсказал я. «Какие еще книги?» – разозлился парень. «Обычные, бумажные», – продолжал я издеваться, – «с картонными обложками и листиками внутри, там еще буковки разные есть». В этот момент показался патруль и уверенно направился к нам, поэтому неадекватная компания сразу свалила, бросая на старика гневные взгляды. «Спасибо, внучек», – усмехнувшись, произнес сосед. «Находчивый ты, лихо их без кулаков отвадил. Не зря книги целыми днями читаешь». «Драться не хотелось», – признался я. «Марыся сказала сегодня отдыхать, так что лучше сделать так, как она велела». «Ну и правильно», – кивнул дед Тарас. «Кулаками махать любой дурак может, а головой думать не каждый». Он взял два больших стаканчика и протянул мне. «Возьми и друга своего угости». «Друга?» – удивленно спросил я и обернулся на Гадимира. «Да-да, я про него говорю». «Спасибо», – взяв стаканчики, произнес я. «Ну ты даешь», – смеясь сказал Гадимир. «Я думал, ты драться полезешь, а ты про библиотеку спросил, думал, со смеху умру. Он смотрел на тебя, как тупица». «У тебя что, амулет перестал работать?» – спросил я тихо. «Нет», – что-то проверил мальчишка. «А что?» «А то, что тебя теперь даже старик за прилавком видит». «Ты серьезно?» – недоверчиво уставился на меня приятель. «Более чем. Сам удивлен. Думал, ты сам маскировку снял». «Знаешь, пошли отсюда», – сказал Гадимир. «Что-то мне не нравится, что меня видят многие люди. Может, амулет действительно перестает работать?» Имперская школа представляла собой небольшую, огражденную высоким кованым забором территорию в центре города. «Ну, пойдем», – сказал мне Феофан, направляясь к главному входу на территорию. Рядом с красивыми воротами располагалось небольшое аккуратное здание – пропускной пост. Из него вышел крепкий мужчина в черных брюках и белой рубашке с короткими рукавами. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» «Меня зовут Феофан Елизаров. У меня назначена встреча с заместителем директора по учебным вопросам». Мужчина взял какую-то папку и, полистав, произнес. «Все верно», – сказал, пропуская нас на территорию. «Следуйте за мной». Имперская школа выглядела довольно представительно, начиная с дорогого забора и аккуратной территории, заканчивая большим двухэтажным зданием из красного кирпича с черепичной крышей. В центре холла находилась застеленная красными дорожками огромная мраморная лестница. Сам холл был украшен резными колоннами, лепниной и большими картинами. Впрочем, долго рассматривать обстановку нам не дали. Мужчина свернул в один из коридоров и провел нас к большой дубовой двери. «Здравствуйте», – мило поприветствовала нас симпатичная молодая девушка-секретарь. «Вас уже ожидают». Заместителем директора оказалась ухоженная пожилая женщина в изысканном темно-сером костюме. Она тепло нас встретила и попросила присесть. «Я в курсе вашей проблемы», – сказала женщина, сразу переходя к делу. «Молодой человек 4 года учился дома, но теперь вы решили дать ему самое лучшее образование и желаете, чтобы он поступил в 5-й класс». «Все верно». Феофан остался доволен такой прямотой. Было видно, что ему совершенно не хочется здесь задерживаться. «Тогда должна заранее вас предупредить. У нас непростая школа. Здесь учатся дети преимущественно из боярских родов или других богатейших семей области, поэтому требования к обучению и правилам поведения особы. Молодой человек», – она строгим взглядом посмотрела на меня, – «должен не только хорошо учиться, но и знать нормы поведения и правила этикета». «Непременно», – согласился с ней наставник. «Отлично», – кивнула женщина. «Если вы не возражаете, мы проверим уровень знаний Ивана». Она положила передо мной 3 листка с вопросами. Признаками параллельных прямых являются. Прочитал я и посмотрел на варианты ответов. Обычный тест, ничего сложного. Взяв ручку, быстро принялся за дело, стараясь быть внимательным и не ошибаться в мелочах. Большая половина вопросов была по этикету, поэтому я радовался, что заранее проштудировал необходимые учебники. Как минимум сейчас не придется краснеть. Женщина взяла листки, быстро их изучила и тепло посмотрела на меня. «Молодец», – похвалила меня и обратилась к Феофану. «Учителя молодого человека не напрасно получали деньги. Оставьте документы, будем его оформлять». Наставник протянул ей серую папку со всем необходимым, а она в ответ – конверт из голубой бумаги. «Счет, на который необходимо перевести деньги», – пояснила женщина и добавила. «Ждем вас 1 сентября, в первый день учебного года». На этом наша встреча завершилась. Мы распрощались и вернулись к машине. «Настоящий храм знаний», – восторженно сказал Феофан, закрывая дверь автомобиля. «Только слишком роскошный», – пожаловался я. «На глаза давит». «Чтобы ты понимал», – усмехнулся наставник. «Молод еще». «По деньгам мы это заведение потянем?» – решил на всякий случай уточнить я. «Потянем», – ответил наставник. «Однако для этого придется дополнительно потрудиться, потому что большую часть денег, что мы выручили за обучение бояричей, я положил на твой счет». «На счет? Это хорошо». «Правильно наставник делает. Надо заранее готовиться к взрослой жизни и накапливать средства, раз уж есть такая возможность. В будущем они очень пригодятся». Для того, чтобы получить право распоряжаться деньгами рода Морозовых, Георгий должен был пройти через сложный ритуал в главном боярском банке империи. Этот банк целиком и полностью принадлежал императорской семье, и именно там хранились деньги самых влиятельных родов страны. Видимо, поэтому императорская власть настолько сильна, в очередной раз подумал молодой человек. Для сложного ритуала понадобилось 10 сильных магов, которых предоставил банк. Маги в рангах не ниже бакалавра привычно заняли свои места и по условному сигналу принялись творить волшбу. Георгий оделся просто, в длинную льняную рубаху на голое тело. Это было не случайно, одежда из другого материала могла помешать течению энергии в ритуальной схеме. В данный момент молодой мужчина находился в самом центре звезды. Он физически ощущал, как энергия стала заполнять пространство вокруг него. Стоять босыми ногами на холодном каменном полу – не самое приятное занятие, но приходилось ждать. Скоро все должно было начаться. Прямо перед Георгием располагался большой, окованный железными полосами, древний деревянный сундук, а перед сундуком стояли пустая деревянная чаша и глиняный кувшин с родниковой водой. Бронзовый, почерневший от времени нож также находился рядом. Все вещи были аккуратно сложены на льняном рушнике с красными вышивками. Можно было подумать, что это обычное полотенце с вышитыми рунами. Однако это совсем не так. После того, как энергия заполнила пространство звезды, руны на полотенце, кувшине, чаше, ноже и даже сундуке призрачно засветились светло-синим светом. А изначально они были видны только на полотенце, подумал Георгий. В какой-то момент он понял – пора. После чего налил в чашу немного воды из кувшина и, взяв нож, сделал надрез на руке. Вода окрасилась красным, после чего стала призрачно мерцать. Густой туман плотным потоком повалил из чаши и начал подниматься над полом, заполняя все доступное пространство. Парень сделал шаг вперед, поднял чашу и установил ее на специальный выступ на крышке сундука. Щелкнул механизм. Крышка отъехала в сторону, и из сундука повалил поток энергии. Мгновение, и Георгий оказался стоящим в снегу по щиколотку. Его тело обдувал невероятно холодный ветер. Ритуальная звезда пропала, как и обстановка зала. Молодой человек словно перенесся на крайний север. Он увидел луну на небе и мерцающие желтым звезды. Ветер постепенно стал усиливаться. «Что происходит? Где я?» Взволнованно подумал Георгий, ни о чем подобном он никогда раньше не слышал. Внезапно его окутал ореол тьмы. Сделалось намного теплее. Молодой человек заглянул в открытый сундук, в котором обнаружился висящий в воздухе осколок льда, источающий невероятный холод. Он встал на колено, вытянул и сжал порезанную руку. Несколько капель алой жидкости оказались на ледяных гранях, после чего исчезли, будто их и не было. Георгию показалось, что кто-то невероятно древний сейчас пристально смотрит на него. Тень, не познавшая хлад. У рода Морозовых пока еще есть надежда. Неожиданно раздалось у него в голове, и все резко изменилось. Георгий опять оказался в центре десятилучевой звезды. На вершинах лучей стояли маги. Только сейчас у многих из них обнаружились признаки магического истощения, и из носов обильно шла кровь. В зал вошли целители и принялись оперативно оказывать необходимую помощь. Парень потрогал свое лицо, крови не было. «Вот и хорошо». «Как ты себя чувствуешь?» Несколько напряженно и с какими-то непривычными нотками заботы спросил отец, когда Георгий вышел за пределы ритуальной схемы. «Нормально», – сухо ответил он и спросил. «Мне показалось, или что-то пошло не так?» «Совсем не так», – хмуро ответил пожилой мужчина, со знаками профессора магии заявил. «Ритуал показал, что у рода Морозовых есть другой наследник». Оставшееся до школы время пролетело как одно мгновение. Постоянные походы в пустошь и сражения, штудирование конспектов по разным предметам и усиленные тренировки занимали все свободное время. Попутно мы пытались выяснить, в чем причина усиления демонов на одном участке пустоши, ведь изучение других территорий показало, что там у демонов остался прежний уровень силы. Феофан был прав, эту тенденцию заметили не только мы, но и власти, и свободные охотники. Таможенный пост наполнился людьми. В пустошах стали нередкими встречи с другими группами охотников, а также стычки между ними. Часто попадались усиленные патрули военных и представителей Лиги магов, которые носились с какими-то приборами, пытаясь разобраться, в чем, собственно, причина аномалии. В один из последних дней лета мы привычно пошли в пустоши. Для того, чтобы не встречаться с другими группами охотников, отошли в сторону от таможенного поста, после чего углубились как можно дальше и оказались где-то на уровне третьего круга. Местные демоны были действительно намного сильнее, чем представители предыдущих кругов. Они оказались более умными и умелыми. Начали попадаться незнакомые мне виды демонов. Я уже привык к сражениям, знал свои сильные и слабые стороны, понимал, чего можно ожидать от противников, и поэтому действовал довольно умело. Я постоянно просчитывал варианты, как за кратчайшее время и с наименьшими усилиями добиться уничтожения наибольшего количества противников, и поэтому постоянно прогрессировал. «Эти были какими-то слишком уж шустрыми», – сказал Феофану, перевязывая глубокие царапины на плече и руке. «Только что мне впервые попался демон, дерущийся двумя мечами сразу. И по правде говоря, если бы не новая ситхская техника, я бы не знал, что с ним делать». Наставник кивнул. «Они стали еще сильнее», – задумчиво произнес он. «Забираем все ценное и уходим. Моя интуиция подсказывает, что здесь может водиться кое-кто посильнее». Я понятливо кивнул. «Действительно, настолько сильные противники мне пока не по зубам, рисковать не стоит. Во время разделки мне показалось, что за нами кто-то наблюдает, после чего послышался какой-то подозрительный звук. «Кто-то приближается со спины», – тихо сказал я наставнику, не поднимая головы. «Так и есть», – напряженно ответил он, оглядываясь по сторонам. «Отряд, 5 людей, скоро будут здесь». Видимо, услышали звуки боя и решили полюбопытствовать, кто же здесь веселится. «Мне кажется, что еще кто-то наблюдает, но не могу определить, откуда». Феофан не успел ответить, так как к нам приблизились несколько человек. «Неплохо сражаешься, старик», – сказал один из мужчин, разглядывая трупы демонов. «Даже обои Рукова убил». «Чего надо?» – без обиняков хмуро спросил Феофан. «Ха-ха!» – засмеялся еще один. «А дед фишку сечет. Хотим, чтобы ты поделился добычей. Себе потом чего-нибудь другого набьешь. Как предложение?» «А не боитесь, что я в таможне расскажу о ваших безобразиях?» – спросил Феофан. «А то неплохо устроились. Людей грабить и при этом даже демонов не убивать». «А ты никому ничего не расскажешь», – сказал один из них. «Мертвые не особо разговаривают», – подмигнул еще один. Я почувствовал, что к нам со спины кто-то приближается и занял место за наставником. Однако и пока не показались. Я почему-то знал, что их несколько. Феофан скосил голову назад, затем посмотрел на мужчин и произнес. «Я, кажется, начал понимать, почему демоны становятся все сильнее». «Почему же?» – спросил я, внимательно осматриваясь по сторонам. «Потому что эти уроды нападают на людей, грабят и оставляют раненых на съедение тварям. Те, соответственно, проводят ритуалы и становятся сильнее». «Какой смышленый дед!» – улыбнулся главарь. «Только все не совсем так!» Из леса показались противники, и я от неожиданности сглотнул ставшую вязкой слюну. Демонов было два – человекоподобный верх, змеевидный низ и голова кобры. «Наги!» – понял мгновенно. «Потому что демоны платят нам за таких никчемных людей, как ты, ведь с вас-то и взять нечего!» – рассмеялся один из мужчин, заметив подкрепление. Феофан в ответ тоже неожиданно зло расхохотался. Он стянул рубаху, и на его голом мускулистом торсе стало заметно большое количество различного вида шрамов. Ими был покрыт буквально каждый сантиметр тела. Я стоял спиной к наставнику и даже на мгновение боялся отвлечься от новых противников. Поэтому не мог хорошо рассмотреть, что происходит. И очень удивился такому повороту событий, ведь раньше на Феофане я не видел такого количества шрамов. «Когда-то очень давно», – произнес старик, – «я уже был на ритуальном алтаре демонических ублюдков. Поэтому вас, уроды, ждет мучительная смерть». Засмеявшийся мужчина не успел вовремя отреагировать, и его рука, державшая меч, упала на землю. «А-а-а!» – закричал он, а старик начал рубиться с оказавшимися довольно сильными воинами. «Демона вам всем в одно место!» – выругался я от такой подставы и резко ушел в сторону, пропуская заклинание. «Лучше бы сражался с людьми, а наставник с демонами», – раздраженно подумал я. Один из моих противников держал в руках длинный резной посох до самой земли. Именно он кинул в меня заклинание, а второй крутил совь, холодное оружие с длинным древком и насаженным на него вертикально клинком косы. «Человеческий детеныш», – произнес маг. «Лакомый кусочек-с, ням-с». От его слов у меня внутри все перевернулось, я впервые услышал, как демоны разговаривают, что грозило большими неприятностями. Этого момента как раз и ждал демон с совью. Он невероятно быстро оказался возле меня и нанес удар. Напитавшееся от страха духовной энергией тело позволило чудом избежать ранения. Демон развел руки в стороны, и у него за спиной появился огромный капюшон, как у кобры. Два гипнотически ярких глаза уставились на меня. «Опусти оружие, сдайся!» – услышал я в собственной голове приказ и отскочил назад. «Нет!» – рявкнул в ответ и набросился на демона, пытаясь прервать гипнотическую атаку. Мой первоначальный план удался. Страшное наступление прервалось на мгновение, однако демон оказался куда более быстрым и умелым, чем я. Я непонятно каким образом пропустил удар тыльной стороной совьи между глаз, заливаясь кровью, завалился на спину и погрузился в небытие. Прежде чем мое сознание заволокло темной дымкой, я увидел, как чья-то смазанная фигура накинулась на празднующих победу демонов.